Сарано спешил рядом с Рамиро к Лигере, с которой раздавался шум, но никто, по-видимому, не слышал его. Ночь была темна, и если посты в окопах и видели красный дым, выходивший из трубы, то не обращали на это внимания, уверенные, что все в порядке, так как пароход стоял близ караульни. Приблизившись к берегу, Рамиро, отступив в сторону, пропустил сперва маршала Сарано, за ним последовали другие генералы, затем потащил за собою капрала Лоренцо и, убедившись, что все были на борту, велел матросам убрать трап. В то время как Сарано обнимал Энрику и своего старого верного друга Жуана Прима, капитан Лигеры приказал отчаливать. Вода зашумела, пароход двинулся, и Энрика, сбросив с себя рясу, упала на колени, чтобы вознести благодарственную молитву за освобождение и спасение. Лигера плыла между молами, черные волны, освещенные красноватым огоньком маяка, ударялись о борта быстро мчавшегося парохода. «Вперед, вперед!» — раздавалось приказание капитана. Изгнанники увидели за собою гавань Санта-Крус, мало-помалу исчезавшую в темноте. Впереди их ждала свобода. Глава 27. Схватка в открытом море. Прим снял с себя капитанский мундир и опять превратился в маршала Испании. Как два героя стояли он и Серано на носу Лигеры, подле них Энрико и Рамиро, а позади генералы. Приятный ночной ветер дул им в лицо, и они сбросили свои плащи, чтобы вдохнуть в себя свежесть морской прохлады. Изгнанники возвращались на родину, везя с собой подарок, который они в крайнем случае готовы были отстоять своей кровью, они везли свободу, которой жаждала окутанная цепями Испания. Рука об руку стояли они друг подле друга. Топете ожидал их в Кадиксе. Олоцага делал разные приготовления, и даже старый Эспартеро, герцог Виттории, этот испанский Лафайет, принимал участие в их предприятии и с нетерпением ожидал минуты их возвращения. Возвращение их должно было стать сигналом к восстанию. Священный час приближался. Сарано и Прим стояли на палубе Лигеры, и взоры их были устремлены на отдаленный берег их отечества. Они вышли из молов, и пароход с удвоенной быстротой стал рассекать высокие волны. В ту минуту, как они прошли мимо маяка, в окопах острова глухо раздался сигнальный выстрел. Что это значило? Оба маршала Испании обернулись и взглянули на гавань, из которой только что вышли. Неужели заметили их бегство? Страшна минута напряжения. «Вижу корабль!» — раздался голос капитана. Общее смятение последовало за его словами. «Крейсер останавливает его! Это пароход Королевского флота!» — продолжал капитан. Прим побледнел. Взоры Сарано помрачились. «Что такое?» — пробормотал он между тем, как послышались приказания офицеров. «Крейсер и пароход пускаются в погоню за Лигерой», — сказал капитан, обращаясь к маршалам. В окопах раздался второй выстрел. «Нам предстоит тяжелая работа», — проговорил Прим серьезно. «Лигера принадлежит тебе, Жуан. Прими команду». «Пушки заряжены, и все готово к сражению», — сказал Прим. «Донна Энрика, потрудитесь спуститься в кают». «Это новая опасность, возможности которой я и не подозревала. О, мой Франциско!» «Может быть, оба корабля спокойно пройдут мимо нас?»